19.28.05.72. Воскресенье стало последним днем спокойной жизни. С понедельника каждый день на заставе меня ждет наставник. Капитан, лет чуть за 30. Юрием Родионовичем зовут. После большой перемены на 3 часа в день я поступаю в его ведение. Сразу понятно, человек дело знает и с такими раздолбаями, как я, только чуть постарше, общаться хорошо умеет. Распорядок дня прост. Стрельба, теория, стрельба, чистка оружия, совмещенная с теорией. Потом иду на работу пожрать, ну и работать надо, а то выпрут еще. В основном тренируюсь стрелять из СКС. Чуть меньше времени отнимает Марголин. ТОС-12 идет по остаточному принципу. Хотя тренер ее уважает, но считает, что до областных соревнований натаскать успеет. Другое дело пистолет. Я его в руках не держал. Однако 2 недели и 1000 патронов спустя счел меня готовым к работе. В поселке значимых событий случилось немного. В столовке появилась новая подавальщица Алена. Вышла из декрета. Она в позапрошлом году закончила школу. Я ее помню. Хохотушка, модница. Следила за собой. Носила юбки минимальной длины. Но рьяно блюла девичью честь. Правда, не со всеми. Ее парня, Серого, уже 2 раза вызывали в отпуск из армии. Первый — сразу после КМБ жениться, когда выяснилось, что девушка в интересном положении. Второй — после рождения сына. Не то, что всех призванных так часто в отпуск отпускают, но ее папа — директор рыбозавода, для поселка весьма значительная фигура. Алена с первой встречи стала меня донимать. Все время подшучивала и задавала нескромные вопросы. «Ой, какой симпатичный мальчик! Как подрос за год! А у тебя девочка есть? Ты целуешься с девочками? Ой, какие длинные реснички! Ты мне продашь 2 штучек? По поцелуйчику за ресничку». Достала. Честное слово. Тетя Даша, видя мои мучения, посоветовала на полном серьезе. «Погуляй с ней. Ты парень хороший, скромный. Она же не может от мужа на танцы идти. Ему что было и чего не было, напишут». Однажды Алена попросила помочь перенести что-то из подсобки. Когда зашли туда, оказалось, белый халат у нее надет на голое тело. Потом, после всего случившегося, жарко целуя, просила. «Только не влюбляйся. У меня есть муж и ребенок. Не надо портить жизнь нам и себе, ладно? И никому не говори. Мальчишки любят хвалиться, а ты молчи». В другой раз, заходя в подсобку, я поймал понимающий взгляд тети Даши. А когда обедал, она сказала: «Не кори себя за ее мужа. Пусть жизнь идет, как идет». Я взрослый человек, все понимаю, а эта связь помогла успокоить юношеские гормоны. Женька Соколов вовсю гуляет под ручку с Юной. По понятиям 20 века это то же самое, что в засос целоваться при людях. Видать, обиделся на меня за праздничный вечер, когда не угостил его выпивкой, и стал отдаляться. Может, я тоже виноват. Не могу забыть старую подставу. Юрке Семенюку обещали путевку в пионерский лагерь «Орленок», и он в мыслях уже там. Ирка при встрече еще фыркает, но скорее по привычке. А так ведет себя, как ни в чем не бывало. Коля Ким, который модник, прямо на субботних танцах начал планомерную осаду Светланы. Завклубом была польщена, но пребывала в некой растерянности от столь сильного напора. «Ничего, сама скоро во всем разберется. Подружки помогут. Или вон тетя Даша объяснит расклады». К концу мая крепость стала показывать признаки готовности к сдаче. При условии, что капитуляцию придется подписывать под музыку марша Мендельсона. Ким мнил себя лихим завоевателем и опытным сердцеедом. Наивный. Я старый и знаю, что женщины только делают вид, что мы их выбираем. Однажды Зинаида Петровна послала отнести папку с бумагами Марку Аркадьевичу домой. Он немного приболел и не вышел на работу. Дина Моисеевна захлопотала и, хоть и отнекивался, усадила за стол. Они как раз собирались обедать. На первой налила полную тарелку борща с хорошей такой мозговой косточкой. Пусть не говядина, а оленина, но по мне она даже вкуснее. Хозяйка посетовала: «Сметанки нет». В поселке из молочных продуктов в магазине продается лишь сухое молоко. Свежие выписывают только маленьким детям и больным. Творог, кефир, сметану и прочие изыски нам из Питера гостинцам привозят. Север. Коров на ферме очень мало. Холодно и кормов нет. Потому с чистой совестью успокаиваю повариху. Ничего страшного, и так вкусно. К тому же кто-то сказал: «Не ешь теленка, отваренного в молоке его матери». Женщина, понимающе кивнула. На второе была фаршированная рыба. Первый раз ем фаршированную нерку. Так вкусно, что за уши не оттянешь. К чаю был подан штрудель с маком и изюмом. На моей памяти лучший штрудель готовила бабушка Лени Чернопольского, но только что съеденный вполне мог бы претендовать на второе место. Совершенно обожравшись, откидываюсь на спинку стула. «Ох, а Михайя!» — с выражением полного и незамутненного счастья восклицаю я. «Леша, понравилось?» «Дина Моисеевна, штрудель цукерзис! Я такой ел давным-давно у тети Сары. Фаршированная нерка — самый цимес. Даже лучше, чем фаршированная щука. Какой обед! Алле вайедертуг! Какой обед!» — рассыпаюсь в похвалах хозяйки. Тут меня немного поправляет Марк Аркадьевич. Оказывается, штрудель пекла Соня. Наделяю и ее благодарностями. Девочка благосклонно их принимает. Ухожу сытый и довольный. Как-то сижу у себя, рисую. Мне еще табличек на двери заказали. Больно они людям понравились. Так вот, сижу, слышу что-то вроде «Ту-хамма-хамма-хамма-ик-ик-ик». Песня такая корякская. Вдруг в студию вваливается здорово датый коряк, причем совершенно незнакомый. Спрашивает: «Спилтяска есть, однако?» Я не понял, но чисто машинально достал из тумбочки бутылку питьевого, еще от художника оставшуюся. Коряк снимает с плеча и кладет на пол здоровенное ружье, из-за спины достает мешок из оленей шкуры, одним движением руки раскубрячивает бутылку, глотает спирт прямо из горла, запивает из фляжки, потом показывает на сброшенное и поясняет: «Подалка, однако!» И удаляется, не забыв прихватить бутылку. Я в недоумении. Это что было? Только коряк вышел, заходит начальник. Видать, испугался, что у школьника мозги закипят. Оказалось, что кто-то из корякских знакомых Чалдона решил меня отблагодарить за его спасение. Дождался, пока из стойбища поедут к нам, и послал подарок. В мешке была вышитая верхняя одежда, кухлянка, что-то вроде меховых сапог, торбоса, тончайшая замшевая нижняя рубаха и три ножа с резными рукоятками из рога оленя. У профи был принципиальный спор на тему, сколько у охотника должно быть ножей. Некоторые считали, что один, другие — три. Видимо, приславший был профессиональным охотником и придерживался второй точки зрения. Еще человек отдал ружье. Такая древность называлась «берданка», имела устрашающий калибр в 4 линии. В комплект шла пулелейка и 2 дюжины гильз. Мне оно не нужно, однако куда-нибудь пристрою. Куда девать столько оружия? Не, у многих в поселке на ковре 2, а то и 3 ружья висит. Но у меня-то их явный перебор. Надо будет куда-нибудь лишнее сплавить. Одна радость. В охотничий билет новую приблуду записывать не надо. Ведь на нее и документов нет. Одежда очень красива. Может быть, коряки смешно говорят по-русски? Я представляю, как звучит корякская речь в устах европейца. Может быть, они слишком наивны и плохо понимают реалии жизни города. Но вы, будучи застигнутыми пургой в тундре, сможете отпустить собак, сесть на нарты спиной к ветру, сложить руки на груди под верхней одеждой и спокойно переждать сутки, а то и двое в ревущем буране. А когда стихия чуток успокоится, можете выкопаться из-под снега, созвать собак и ехать по своим делам дальше. Они плохо решают абстрактные задачи, но способны с одним ножом прокормиться целое лето. А если будет ружье и немного патронов, то сделать запасы на зиму и из шкур сшить одежду. Любой признает за ними прекрасный художественный вкус и умение самыми простыми инструментами создавать шедевры. Когда примерил одежду, то в рубаху просто влюбился. Она совсем не трет кожу, чисто бархат. Меня заставили надеть наряд полностью. Вывели на улицу, и Самуил Яковлевич сделал несколько снимков на берегу у Припая. Лед же еще не растаял. Когда принес берданку на заставу показать, Степан Иванович восхитился. Сказал: «Раритет. Настоящая скорострельная малокалиберная винтовка Бердана номер 2». И намекнул поменять. Я постарался не понять намека. Но человек стал аргументировать. Первым он выложил оптический прицел ПУ, еще до военной разработки. Прицел укороченный, 3,5-кратный, в оригинальной упаковке, с полной комплектацией, ремкомплектом и книжечкой описания. К нему он приложил тоже новенький, в заводской упаковке и тоже с описанием, кронштейн Кочетова для крепления. Разработка 1942 года. В принципе, любую винтовку может превратить в снайперку, но сделан именно под трехлинейку. Я задумался. Вообще-то у меня есть определенные планы на снайперскую винтовку. Хотя прицел давно устарел, однако, думаю, сгодится. Приняв мои раздумья за колебания, офицер нанес добивающий удар, Достал «Браммит» — прибор бесшумной стрельбы для винтовки Мосина. Тоже не новый, но в приличном состоянии. Резинки в глушителе от времени стали каменные, но сейчас не 40-е годы, найти что-то похожее не вопрос. Этим он добил меня. Отдал берданку. Опять же, она мне совсем ни к чему. У Степана Ивановича есть подчиненный, сверчок Филя. Сверчками кликали солдат, оставшихся на сверхсрочную службу, типа контрактников 21 века. Филипп уже почти дослужил свой второй срок, несколько разочаровался в армейской службе и больше не собирался оставаться на заставе. Тем более на него очень доброжелательно смотрели карие глазки Ленки Самохиной. В июне она закончит 10 класс, и они вместе уедут на материк. Бравый солдат достаточно заработал и надеялся заработать еще перед уходом со службы. В Союзе военкоматы могли выбирать солдат, подходящих к каждому роду службы. Мелкие шли в танкисты. К ним добавляли одного длинного наводчика, и экипаж идеально размещался в танке. Выносливые крепыши, лучше со спортивным разрядом, направлялись в ВДВ. Хилым раздолбаем отличникам из интеллигентных семей находили спокойные места, например, на радиолокационных станциях. В пограничники брали политически грамотных и морально устойчивых. Политически грамотных. В 18 лет. Про моральную устойчивость в таком возрасте вообще молчу. Скорее брали не дураков, с чистой анкетой, хорошей характеристикой и умеющих говорить правильные слова. После 2 лет службы Филя решил попробовать себя в роли куска, сундука, свинопаса, сверчка в коптерке, а по-простому старшего сержанта сверхсрочной службы, приписанного к складу и вообще к снабжению заставы, с перспективой дослужиться до прапорщика. Второй срок парень использовал на всю катушку. С благословения командира закончил техникум, чуток подкопил деньжат. А что? Кормят, поят, одевают, обувают. Если не пропивать, то денежное содержание можно сразу на книжку откладывать. Еще чуток заработал, толкая поселковым ненужное и списанное имущество. Но именно чуток, не переходя рамки приличия и не привлекая внимания к торговой деятельности. Сейчас он готовился отбыть в отпуск с последующим увольнением со службы. Так вот, Филипп, понаблюдав за моими стараниями и разведав финансовое положение, сделал предложение, от которого я не смог отказаться. Он вынес из коптерки небольшую коробку с забытым и списанным еще до появления нынешнего поколения снабженцев заставы имуществом. Коробку сверчок нашел в чьей-то старой нычке и гарантировал, что никто ее не хватится. Судя по маркировке, изделие было заложено на хранение в середине далекого 1942 года. А хранился там пистолет «Тульский Токарева» в полном комплекте, состоявшим из 2 обоим, принадлежностей для чистки, грубой брезентовой кобуры и полного ремкомплекта с запасным стволом. Железо было густо смазано смазкой и завернуто в промасленную бумагу. Щечки рукояти вырезаны из дерева. Качество отделки пистолета даже на глаз фиговенькое. Ремкомплект навряд ли кому пригодится. Патронов не было от слова совсем, и это опускало ценность оружия почти до нуля. Такие патроны в охотмаге не продаются. Филя, в отличие от начальника, предпочитал коллекционировать не ружья, а бумажки с портретами Ленина. За 100 рублей и 3 бутылки коньяка он готов подарить коробку мне. Возражение вроде «даже проверить нельзя», «где патроны-то брать» и «кроме понтов ничего не получишь» трудно проигнорировать. Очереди желающих купить и притом не стукануть в ментовскую не наблюдалось. Увозить с собой было сочтено слишком рискованным. Так что по результату торгов в довесок к 100 рублям и ящику, заначенной в подсобке водки, пришлось дать бутылку коньяку. Зато получил бонусом 2 малые пехотные лопатки, 2 солдатских котелка, 2 фляги, 2 плащ-палатки, офицерский плащ-дождевик, бикешу и армейский термос на 12 литров. Все новое, ни разу не пользованное. Зачем оно мне, не знаю, но как-то само собой выторговалось. При окончательном расчете, по настоятельной просьбе, за четвертной удалось купить гранату РГ-42. К ней запал, подсумок и штык-нож от старого АК. Не нынешнего АКМ, а первого, 1947 года принятия на вооружение. Скорее, для коллекции. Кстати, отчим оценил бекешу и сразу ее примерил. Как на него было сшито. Ему и досталось. 1 лопатку, котелок и здоровенный армейский термос он тоже прихватизировал для работы. Про деньги, штык и пистолет я ему ничего не сказал, а спиртное дядя Володя пообещал компенсировать.